Глава 4. Быстрее бы мама приехала. Первая мысль, когда Алекса проснулась в заданное с вечера время. И папа. Маме нажаловаться, с папой посоветоваться или поговорить с обоими. Только чтобы поговорить, надо знать, что именно смущает. Алекса села, посидела, сутулившись на кровати, подняла голову. В зеркало смотрела такая же хмурая Алекса. Волосы, распущенные на ночь, висят растрепанными сосульками. Глаза сонные и недовольные. Худощавое лицо осунулось так, словно вчера питалось не кексами, а сплошной капустой. Аж нос торчит. Хотя ему из-за его малой величины торчать вроде не полагается. А может, лицо такое из-за того, что в комнате все еще хмуро? Встал-то рано, солнце еще не заглянуло в спальню. «Привет, что ли?» – буркнула девушка отражению. Встала, с трудом стояла на ногах. Скептически оглядела себя в зеркале и пришла к выводу, что привидение из нее, во всяком случае, достаточно симпатичное. Тихо загудев «У-у-у-у», девушка подплыла к окну и открыла его. Удивленные кошки быстро вскочили на подоконник и потопали на постель. Даже к блюдечку не подошли с едой, которую Алекса готовила для них с вечера. Кошки были домашние, но самостоятельные. Младших опасались, слишком горластые, поэтому предпочитали только одну комнату в доме – Алексы. Ну, пока родителей нет. Те тоже спокойные. 5 минут на расчесаться, одеться, умыться, сбегать вниз, сварить кофе и засесть за компьютер. Набрала Тиарнаки. Первым вышел общий сайт семейства. Алекса открыла страницу и остолбенела. А потом закрыла рот и вознегодовала. И этот тип ходит в рваной по шву рубашке? Замок с озером на фоне лесистого холма впечатлил сильно. Забыв о цели своих изысканий, замершим от восторга сердцем, не замечая, что затаил дыхание, Алекса разглядывала на снимках потрясающие окрестности замка, его архитектуру, а потом и внутреннее убранство. Когда девушка пришла в себя, она суматошно взглянула на часы. До побудки сестер и брата осталось 5 минут. Но и сейчас она не могла заставить себя прочитать сведения о владельцах этого поразительного замка. Ее волновал лишь один, опять-таки, прагматичный вопрос. На какую вечеринку пригласил ее Корей? Она будет в этом замке? Или всего лишь в каком-нибудь ресторане? Господи, всего лишь. В ресторанах Алекса еще ни разу не была. Но уже сейчас решила, что любой ресторан по сравнению с этим шикарным зданием мелок и убог. И так захотел, чтобы Корей показал ей свой великолепный дом. А может, он же очень хочет, чтобы она пришла на вечеринку? Попросить, чтобы ее устроили именно в замке? Попросить. Господи, как глупо. Но да и слово «вечеринка» рядом со словом «замок» звучит оскорбительно. Для замка больше подходят слова «бал», «прием». Оставив ссылку в специальном файле, Алекса быстро напечатала в поисковике «Тиарнак-младший» и наткнулась на статью, восхваляющую лучшего игрока «Саламандры». Причем, выражая свой восторг, автор использовал только восклицательные знаки. Бегло проглядев панегирик огненному баскетболисту, девушка выключила компьютер и побежала будить домочадцев. Теперь утро для нее началось как обычно – разве что остановилась перед дверью Эмбер и некоторое время стояла, охваченная сильным чувством неприязни и нежеланием видеть сестру. Но потом напомнила себе, что сестра может опоздать на работу. А там у них строго с этим. Чувства чувствами, а жизнь, увы, другое. Алекса облизала губы и стукнула в дверь. «Эмбер, вставай!» Зашла к люку, откинула с брата одеяло и, подхватив его подмышки, поставила на ноги. «Ну чё?» – заныл люк. «Стоять тихо!» – велела сестра. «Ну-ка, покажи свой лоб!» «Да не болит уже!» – заворчал сонный мальчишка. Но Алекса уже разглядела, что рассеченная вчера кожа сегодня целая, а опухлость на скуле, где была царапина, опала. Она чмокнула Люка в щеку и сняла его с постели. «Быстро в ванную и в столовую!» «Нечего мне отцеловать!» – донеслось из-за спины. «Я не маленький. Иди Венди целуй, а меня нечего!» «Нет, вы посмотрите, какой он ворчун!» – поразилась Алекса. «Я тебя с таким человеком познакомила, а ты мне тут такие претензии?» Мальчишка проснулся мгновенно. «Алекса!» – завороженно протянул он, начиная медленно, но верно сиять. Он же мне карточку подписал. Сам Тиарнак-младший. Да у нас в классе все пацаны упадут, когда узнают. Алекса! Вот именно, усмехнулась девушка. Только было вышла в коридор, но сообразила спросить. Люк, а ты случайно не знаешь, почему он Тиарнак-младший? Мальчишка надевал футболку, поэтому пробурчал из-под нее. Кажется, у него старший брат есть. Алекса подождала немного, но от Люка информации больше получить не удалось, и она ушла. Настороженная спустилась с Венди в столовую, пока кормила девочку кашей, ждала появления Эмбер. Мэтти она уже отодвинула от сердца, решившись думать о нем как о знакомом. Встретились вчера и встретились. Сегодня о нем и думать не надо бы. А Эмбер, даже зная о навешанном на старшую сестру заклятии, не хочется, чтобы она вела себя, словно ничего не случилось. Эмбер вошла в столовую тишком-молчком, поглядывая на младшую сестру виновата и с явным страхом. И Алекса расслабилась. Все-таки сестра не настолько бессердечна. Правда, скоро надо будет пережить момент встречи с Мэтти. Он ведь обязательно приедет всех развести по местам. Как вести себя с ним? Некоторое время Алекса мысленно даже ругал себя, что заранее не сообразила договориться с Эмбер. Пусть бы та со всем семейством поехала на машине Мэтти. А она, Алекса, выйдет из дома пораньше, чтобы до университета добраться самостоятельно. Но сегодня, как назло, все вели себя так, будто без Алекса им не прожить. Особенно младшие. Дейзи и Джасмин крутились рядом с ней и радостно рассказывали, как им понравилось недолгое общение с Кореем. И как подружки, обалдевшие от его недолгого появления в их жизни, звонили им вечером по приезде домой. А Люк мечтательно улыбался, кажется, в воображении представляя, что будет с пацанами из класса, когда он покажет подписанную Кореем карточку и расскажет, как они вместе изучали скачанную игру. Привычно подхватив одетую Венди на руки, Алекса крикнула: «Эмбер, побыстрей!» «Иду!» – недовольно сказала старшая сестра, тоже привычно застряв у зеркала. И они вышли без нее, приблизились к калитке и остолбенели. Напротив их сада стояла роскошная черная машина, в которой вчера Корей привез из школы домой Алексу и Люка. Так что мальчик сразу сообразил, чья машина горделиво красуется у их забора, и с радостным воплем побежал здороваться с ее владельцем, непринужденно стоящим тут же в позе ожидающего, облокотившись на крышу. Закрыв рты, Дейзи и Джасмин поспешили было к ним, но взглянули в сторону и растерянно остановились. Вышедшая следом Алекса тоже с недоумением уставилась на машину Мэтти, стоявшую чуть дальше от калитки. А сердце уже радостно дрогнуло. Она ведь так боялась садиться сегодня к Мэтти. Неужели Корей приехал, чтобы отвезти ее в университет? Мэтти из машины не выходил, хотя задняя дверца была открыта. Но младшие сестры, как завороженные, двинулись к машине Корея. Как поняла Алекса, поздороваться с кумиром, чтобы потом, став еще более счастливыми, рассказать всем на свете, что знаменитый огненный баскетболист ждал их сестру у калитки. Правда, через секунду Алекса начала опасаться, что они лопнут от счастья, поскольку Корей подбородком указал девчонкам на машину. «Садитесь». Младшие сестры с воплями и наперегонки с братом кинулись в машину. Казалось, их блаженству не будет предела. На глазах у всей школы их высадит из машины тот самый Тиарнак-младший. А Алекса застыла с Венди на руках, не зная, что делать. Старшая сестра все так же не торопилась выходить из дома. «Давай подержу», – предложил Корей и легко отобрал малышку у растерявшейся девушки. «Эмбер опаздывает». «Да», – Алекса сказала, а потом сообразила. «Две машины. Сегодня никто никуда не опоздает. Эмбер сядет к Мэтти, и тот отвезет ее и малышку, а Корей оставит младших сестер и братишку у школы, а потом вместе с нею доедет до университета. У каждого водителя будет всего по одной остановке». И выдохнула. Эмбер спускалась по трем ступенькам крылечка, не торопясь, но шагнула на плиты дорожки и увидела, что происходит у калитки. Примчалась так, будто за ней гнались. Корей коротко поздоровался с ней и вручил Венди, которая все еще сонная сидела на руках чужого спокойно, и повернулась к машине. Оживленное перешептывание младших на заднем сиденье, они обменялись впечатлениями, что сидеть втроем удобнее, чем впятером. Алекса слышала отчетливо. Наверное, Корей тоже. Но вел машину совершенно спокойно. Впрочем, кажется, он не очень любил разговаривать. Про себя Алекса решил не приставать к нему. Особенно, если он собирается приезжать за ней и младшими каждое утро. Хватит коротких приветствий. Единственное смущало. Неужели он собирается это делать? Приезжать и отвозить целую орову в школу. А еще Алекса сдержала усмешку. Интересно, поздоровались ли они, Карей и Мэтти, столкнувшись у калитки? Троицу блаженствующих младших оставили перед школьным крыльцом и поехали дальше. Алекса молчала, не зная, стоит ли начинать разговор. Не совсем, кстати, вспомнилось, что Карей вообще-то обещал заехать за нею только через 3 дня, чтобы отвезти на вечеринку. Или он разделяет эти дела, и для него это нормально – оказывать знаки внимания девушке, приглашенной им на вечеринку. Ну и мысли. Надо бы залезть в блоги однокурсников и посмотреть, что говорят о Тиарнаке-младшем и его пассиях. А в том, что они есть или были, Алекса была уверена на 100%. Такой парень, из такой семьи, из такого дома. Домом-то не назовешь. На университетской стоянке Карей, помогая выйти Алексе, неожиданно признался. «Я впервые ехал с девушкой в университет так комфортно». «В смысле, в молчании?» – уточнила Алекса, принимая предложенную руку. «Угу». «Младшие болтали», – напомнила она. «Не со мной». В вестибюле корпуса они расстались. В кабинет на 3-м этаже, где должна быть первая пара, Алекса пришла, как обычно, минут за 20 до звонка. Тихо поздоровалась с одногруппницами и села назад за последний учебный стол. Глядя в окно, подумала, не записать ли мне все те вопросы, которые возникают, а то все в разброд и голова кругом. И пожалела, что нет у нее подруги, с которой она бы могла поделиться всем тем, что сейчас тревожит. Все подруги, так или иначе, появлялись в ее жизни ненадолго. Сначала была подружка, жившая в доме по соседству, но ее семья переехала в центр города, и Алекса встречалась с подругой редко, а потом дружба и вовсе не выдержала испытания расстоянием. В средней школе появилась подружка-одногласница. С ней было хорошо до окончания школы, после чего они потеряли друг друга из вида. У одноклассницы оказались слишком слабые магические способности. И она поступила в университет для обычных людей, на математический факультет, не пожелав даже попробовать пройти экзамены в корпус магии, куда принимали всех желающих, лишь бы показали на собеседовании проблески способностей. И впервые за 4 года обучения в университете Алекса подумала, как жаль, что нет у нее в подружках никого из ее группы ведьм. Но, увы, здесь собрались девушки более свободные, чем она, из многодетной семьи. Ей часто приходилось после занятий в университете немедленно бежать домой, потому что мама время от времени помогала отцу в его работе, оставляя младших на Алексу. И куда деваться, если родителям приходилось много работать, обеспечивая достойную жизнь своим детям? Алексу прервали на недодуманные мысли. В кабинет вбежала встрепанная Лидия, небольшого росточка темноволосья, любительница джинсов и свободных балахонов. Алекса видела ее мельком вчера у Винтеров. Звончайший голосок заставил вздрогнуть всех. «Девы, вы не представляете! У нашей скромницы Алексы новый парень. И знаете, кто?» Секунды позже возбужденная Лидия заметила Алексу, что заставило ее не только не смутиться, а, напротив, подпрыгнуть от нетерпения и завопить громче. «Алекса, расскажи, как тебе удалось его захомутать?» «Кого?» – вклинились с первого стола. «Карея! Тиарнака-младшего!» – в экстазе выкрикнула Лидия. «С ума сойти! Алекса, как?» – завопили теперь все. «Да не хомутал я его!» – возмутилась девушка. Он пригласил меня на танец, а потом отвез домой. Обычный пример вежливости и не более. Он не мой парень. «Этим не отделаешься», – заявила Линдия, чьи глазищи горели неподдельным азартом и неистребимым любопытством. И с этим ее заявлением на этот раз дружно согласились все ведьмы. «Расскажи, как он танцует? Почему он отвез тебя домой? О чем вы болтали? И куда делся твой Мэтти?» Одногруппницы тесным кольцом окружили учебный стол Алексы. Кинув взгляд на кабинетные часы, она заметила, что до начала первого часа осталось 5 минут. Поэтому она подняла руки, призывая к тишине, и быстро сказала. «Спокойно, дамы! Ко мне подошел парень, пригласил меня на танец и отвез потом домой. Только сейчас я узнаю, что это знаменитость». Она лукавила, но наскоро придуманный план, как узнать о Карее побольше, вырисовывался неплохой. «Судя по всему, вы его хорошо знаете. Быстро! Кто он такой, если новость о нем и обо мне вас так взбудоражила? Ну?» Девушки изумленно похлопали на нее глазами, переглянулись, потом жалостливо обозвали Алексу дикой ботанкой, а то сама не знаю про себя, проворчала она, и хором вывалили на нее кучу информации. Причем девушка, напряженно вслушиваясь в нее, успевала корректировать ее своими конкретизирующими вопросами. Алекса добивалась главного. Одногруппницы должны рассказать лишь то, что интересно лично ей. Сколько, оказывается, можно узнать за считанные минуты? Правда, потом придется посидеть, выуживая из этой массы факты и отделяя от них довольно дикие слухи. У Корея Тиарнака-младшего года 2 назад в одном из баскетбольных матчей, кажется, погиб старший брат. Сгорел. Кажется, из-за этого Корей стал угрюмым и нелюдимым, хотя на его сильной игре это не отразилось. Он все равно остался лучшим. Но, кажется, именно из-за смерти брата родители долгое время не хотели пускать Корея на баскетбольную площадку. Их все понимали, они боялись за него. Кажется, из-за этого трагического случая Корей не мог найти себе постоянной девушки, потому что ни одна не выдерживала его замкнутого характера. А в последнее время у него и временной не было. Кажется, все вечера проходили в поместье Тиарнаков. «Тебя туда пригласили, Алекса, и ты молчишь?» Преподаватель вошел в кабинет и с трудом успокоил взбудораженных девиц. Лидия нагло подсела к Алексе и, пока писали тему практикума, прошептала: «Хоть посижу рядом с той, кого Корей подвез до дома». Все учебное время преподавателю пришлось уговаривать девиц быть более внимательными. Одногруппниц Алексы больше интересовало ее положение при Корее, чем тема, обсуждаемая на паре. Девушку закидали записками, которые она упорно игнорировала. Лишь раз она сама не выдержала и написала в тетради, которую потом показала Лидии: «На тренировке «Саламандры» зрителей пускают? А можно ли там сидеть так, чтобы тебя не заметили? И где проводят эти тренировки?» На перемене Лидия с удовольствием и жаром, уточняемая подругами, рассказала: «Тренируется «Саламандра» в цокольном зале нашего корпуса. Он оборудован защитой от самопроизвольных огненных выбросов игроков. Зрителей пускают сколько угодно, но их там совсем не видно с площадки. Зал отделен такой защитой специально, чтобы игроки не отвлекались, а зрители не мешали сосредоточиться игрокам». «Слушай», — Лидия сделала огромные глаза, — «а давай я тебя свожу туда сегодня после всех пар. Хоть дорогу будешь знать, а? А я хоть рядышком с тобой побуду, с подругой героя». И девушки рассмеялись, а Алекса вздохнула. «Значит, вы не поверили, что я не его девушка?» «Нет, конечно», – возмутились одногруппницы. «Ты же заинтересовалась Саламандрой?» «Мне на пальцах объяснить, что просто интересно стало. Эта сторона университетской жизни для меня вообще темень». «Сама ты темень, заучившаяся, а не эта сторона», – с досадой сказала Лидия и уже воодушевленно добавила: «Но мы сделаем из тебя образованного человека. Так ведь, девочки?» И первая рассмеялась, когда вся группа с радостным писком закивала. «Только делать будете недолго», – предупредила ошарашенный напором Алекса. «Мне еще с младшими заниматься». Так что сразу после последней пары вся группа понеслась вниз, в цокольный зал, смотреть тренировки «Саламандры». Зрителей и в самом деле было много. Причем сидели не только девушки, но и парней здесь оказалось достаточно. Тут Алекса выяснила, что зал и игровая площадка и в самом деле отделены друг от друга стеклом, сквозь которое видели только зрители. Для игроков оно было непрозрачным, и разглядеть на трибунах они никого не могли. Алекса даже вспомнила, где такие стекла используются. В полиции при допросе. Лидия, не отстающая от нее ни на шаг, объяснила: «Эти стекла не всегда здесь есть. Чаще они закрыты, когда игроки отрабатывают концентрацию на контроле. Ну, чтобы не самовозгораться, когда забываешься. Стекла меняют, когда концентрация идет автоматически, и игрокам надо тренироваться заново, уже отрабатывая контроль на глазах у зрителей. Это еще хуже отвлекает». «Странно», – заметила одна из одногруппниц. «Вчера стекло было прозрачным». Сбоку неизвестная девушка с другого факультета объяснила: «В команде «Саламандра» новый игрок. Пока запасной. Очень сильный, но внимание у него рассеянное. Отвлекается на раз. Его уже 2 раза заливали водой», – сообщила сидящая рядом с ней. «Ходит слух, что новичка не возьмут. Очень вспыльчивый». И вздохнула: «А такой симпатичный». Между тем на площадке тренер закончил что-то объяснить команде. Алекса нашла Корея. Он стоял чуть в стороне и внешне лениво оглядывал игроков. Все они были высокие, мускулистые, в шортах и в очень открытых майках, а кое-кто и без них. Одежда издалека казалась грязной. Но Алекс сообразил, что это не просто грязь, а сажа и потемневшая от огня, но не успевшая сгореться ткань. Кроме всего прочего, у всех парней волосы были коротко стрижены, а некоторые вообще щеголяли выбритыми головами. Новичка девушка тоже разыскала сразу. Он был мрачен. Стоял, упрямо наклонив голову, чуть на особицу. Шорты черные, сам без майки, тело в грязных разводах и поблескивает. От недавней воды? «Сколько им еще тренироваться?» – шепотом спросила Алекса. «Часа два», – тихо откликнулась Лидия. «Их обычное время 3 часа. Мы пришли попозже, а новичка точно выкинут. Хотя играет он здорово. Если он сейчас не может контролировать себя, о чем можно говорить, когда площадка и мяч будут в огне? Смотри, сейчас они начнут отрабатывать взаимодействие в парах». Баскетболисты разошлись по местам, и тренировка началась. Сначала Алекса видела лишь, что ребята похаживают, изредка пробегая с мячом по площадке. Потом начала понимать, что они и в самом деле тренируются парами. Новичка она жалела. Если остальные баскетболисты были уверенные и заметно сплоченные, то он, несмотря на то, что и ему дали в пару какого-то парня, все время оказывался на отшибе. Даже его напарник старался не слишком близко подходить к нему. Но вскоре и новичок разыгрался, стал более оживленным, принялся даже торопить своего напарника с передачей ему мяча, а уж бросал и в самом деле прекрасно. Корзина то и дело вздрагивала, пропуская его мяч. Алекса улыбнулась, ей даже самой полегчало, пока смотрела на него, потихоньку осваивавшегося, и снова разглядела Корея. Лучший он и есть лучший, как он двигается, какое у него тело. И девушка вдруг смущенно подумала, что это и в самом деле приятное впечатление, когда на тебя обратил внимание лучший. Хотя она и оставалась настороже, слегка опасаясь этого внимания. На площадке внезапно закричали. «Ой, начинается!» – охнула Лидия, сжимая кулачки. «Что?» – не поняла Алекса. «Новенький!» Алекса метнула взгляд на новичка и машинально тоже сжала кулаки. «Да что ж такое?» Тот чуть не прижался к стеклу, отгораживающему зрительный зал от площадки, и сбивал себя прямо ладонями к лучу огня. А его напарник набычился рядом и будто ждал. «Чего?» – когда сверху Алекса разглядела на потолке систему кранов. «Прольется вода?» Новичок медленно опустил руки и с недоумением оглядел их. Огня больше не было. Удивленный напарник подошел к нему, что-то спросил. Тот пожал плечами. «Что это с ним?» – слух удивилась Лидия. «Он же должен гореть, пока...» «Но он же остановился!» – опять не поняла Алекса. «Разве огонь не прекращается, когда огневик останавливается?» «Нет, огонь прекращается, когда он берет себя в руки». А я пока не вижу, чтобы он успокоился. Что-то странное происходит. Смотри, и тренер к нему подошел, тоже удивляется. Может, у этого новенького скрытые резервы есть? Почему же он до сих пор их не использовал? Что значит скрытые резервы? Волевое подавление самовозгорания. Но это большая редкость. Умение быстро переключаться с одной эмоции на другую. А новичок... Девочки, вы узнали, как его зовут? Ага, Ред. А этот Ред уже показал себя во всей красе. У него яркие эмоции, и он очень несдержанный. Не то что у Корея, гордо добавила Лидия. Но Реда жалко. Пока остальные игроки разглядывали смущенного Реда, Корей стоял отдельно от всей группы и перекидывал мяч из руки в руку. Неожиданно развернулся и послал его в дальнюю корзину. Зал восторженно завопил. Он даже не целился, но мяч влетел в сетку корзины. Пока зрители аплодировали, чего Корей, конечно, не слышал, парень как-то незаметно ушел с площадки. Наверное, только Алекса заметила, что он перед уходом подошел к тренеру сзади, а тот, не оглядываясь, кивнул. Алекса вдруг решила и почему-то очень уверена, что он сейчас пойдет искать ее. Решила и озадачилась, с чего бы это она так подумала. Но когда поднялась из цокольного зала в вестибюль, Корей и правда ждал ее там.